суд наших дел. После того, как Иисус переменит и переселит церковь, Он будет судить ее членов. Он будет судить не наши грехи, за них Он понес наказание, но наши дела. Он будет судить истинный характер всего, что мы сделали после нашего обращения. Этот суд наведет полный порядок в церкви. Нам нужно помнить, что произойдет во время суда церкви. Во-первых, каждый член церкви будет судим, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Подумайте о миллионах искренно верующих в мире и миллионах, которые уже с Господом. Чтобы показать внутреннюю ценность всех дел всех членов церкви, займет время. Во-вторых, предсудилищем Христовым каждый член церкви даст отчет о себе. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Римлянам, 14 глава, 12 стих. Здесь дополнительное доказательство, что суд церкви займет некоторое время. В-третьих, Господь обнаружит все помышления и намерения сердца, потому что Он поступает по истине, а не по наружному виду. Посему не судите прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Господа. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Мы видим Господне, обнаружение наших дел будет исчерпывающим, испытывающим и праведным. Это тщательное публичное представление будет требовать времени. В-четвертых, огонь Слова Божия, особенно та часть Его Слова, которая относится к церкви, испытает каждое дело каждого верующего христианина. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Первое послание к Коринфянам, 3 глава с 12 по 13 стих. Здесь опять мы приходим к заключению, что применение огненного испытания слова делам миллионов людей в церкви займет время. В-пятых, каждый верующий получит, что его дела заслужили, вечную награду или вечную потерю. Потерю не спасение, но награды. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Первое послание к Коринфянам, 3 глава с 14 по 15 стих. Для миллионов верующих, чтобы получить свою награду и без сомнения пасть в благодарном обожании пред Господом, по всей вероятности потребуется время. Внимательное рассмотрение суда церкви приводит нас к заключению, что суд продлится определенный период времени. Это правда, что Господь действует чудесным образом, как никакой человек не может действовать. Но на Его судилище Он будет иметь дело с миллионами верующих, которым нужно время, чтобы они познали, что Он делает, чтобы поняли совершенную праведность Его решений и чтобы поклонились Ему за Его награды. Если церковь останется на земле во время великой скорби, она встретит Господа Иисуса Христа только тогда, когда Он придет судить мир. Для церкви быть восхищенной для встречи со Христом и тогда сразу вернуться с Ним на землю является перспективой, которая не разрешает достаточно времени для Его тщательного суда каждого ее члена. Производя суд над всеми членами своей церкви, Христос еще не окончит чудесную цель Божию для церкви. Чтобы понять это, мы должны иметь в виду, что церковь является целью Бога Отца, которую Он представит себе для высочайшей славы Своего Сына. Прежде создания мира Бог планировал церковь. так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Ефесянам 1 глава 4 стих. Когда Сын Божий совершил умилостивление за грехи мира и вознесся на небо превыше всех, Он получил от Своего Отца превосходные почести и славу. Бог Отец завершил славу Сына, определив Его быть главой Церкви, которая является Его телом. Таким образом, Он повелел Сыну создать это тело. Мы читаем: «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, подействует державной силой Его, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Ефесянам 1 глава с 19 по 23 стих. Бог напоминает верующим о их высоком призвании, когда Он говорит: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. И вы — тело Христово, а порознь — члены». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 и 27 стих. Когда Господь Иисус Христос окончит свой суд над Церковью на небе, Он тогда, как кажется, приведет ее в Его величии, в присутствии Его Отца, и представит ее пред Ним. Тот чудесный момент обнаружит, что Христос окончит труд, который Отец поручил Ему совершить в этом веке, создать Церковь для Себя. В славной Церкви Отец будет видеть, что Его славные намерения совершенно и превосходно исполнились. Несколько мест Священного Писания упоминают о представлении Церкви пред Богом на небе. Послание Колоссянам, 1 глава, 22 стих говорит: «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Глагол слова «представить» передает идею приведения кого-нибудь в присутствие повелителя или представить кого-нибудь во дворце. Церковь будет представлена пред Богом и получит признание пред небесным воинствами как тело прославленного Христа. До какого положения Отец вознес Своего Сына? Он посадил Его одесную Себя на небесах превыше всего. Будет ли это также нашим положением? Да, будет, потому что мы жизненно соединены со Христом. Господь Иисус Христос представит Свою прославленную Церковь перед Своим Отцом, и Отец благоволит посадить нас со Христом одесную Себя. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава, с 4 по 6 стих. Это место из послания к Ефесянам предоставляет нам другое убедительное доказательство, почему Церковь не может быть на земле во время великой скорби. План Божий требует, чтобы Церковь была приведена в Его присутствие на небе и посажена со Христом одесную Его. Эта цель не может быть исполненной, если Церковь будет продолжать находиться на земле во время великой скорби и была бы восхищена для встречи с Господом на воздухе только для возвращения с Ним на землю. Христос же приведет Свою Церковь присутствие Своего Отца на небе для того, чтобы Отец почтил Церковь самым положением, которое занимает Его глава. Только когда Церковь будет посажена на небе с Отцом, только тогда она может считаться готовой служить Ему как тело. Поймем наше положение во Христе и славу, которая ожидает нас, потому что мы в Нем. Когда мы постигнем хотя бы в некоторой мере благодать Божию к нам, мы никогда не будем надеяться жить на земле во время великой скорби, во время свирепого гнева Божия. Во время периода великой скорби мы не будем на земле. Скорее, Слово Божие провозглашает, что мы будем посажены со Христом на небе, прославляя Его и поклоняясь Ему, чтобы Он скоро учредил на земле свое царство праведности и мира. Аминь.